Председатель ЦК Союза тружеников сельского хозяйства Кореи Ли Мюнгиль 30 мая распространил пресс-заявление. Он сказал: «Выдвинутые на историческом партсъезде новая линия и курс на объединение Родиной являют собой самую справедливую линию воссоединения Родиной. Там свое яркое отражение нашла благородная патриотическая решимость Ким Чен Ына во что бы то ни стало реализовать пожизненное желание великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, чтобы подарить соотечественникам единую Родину». Из-за антинародного деспотического правления южнокорейских консерваторов, американо-южнокорейских военных учений против Корейской Народно-Демократической Республики и неполноправного американо-южнокорейского соглашения о свободной торговле, обрабатываемые из поколения в поколение все южнокорейские заливные поля, ныне запустевают день ото дня. Действительность показывает, что только на пути к объединению Родиной будет счастливая жизнь южнокорейских крестьян. Следует развертывать смелую борьбу за последовательную реализацию трех хартий объединения Родиной и общенациональных великих программ воссоединения Родиной, правота которых уже доказана на практике. Горячо призываем всех крестьян Северной и Южной Кореи рука об руку и под девизом «Силами нашей нации» дружно подняться на борьбу за воссоединение Родиной на самостоятельных и мирных началах, подчеркнул автор пресс-заявления.